Едва он оказался за столом, как к нему ринулось все пестрое сборище, томившееся в приемной. Наши детективы оказались в хвосте очереди. Началась перебранка. «Через четверть часа! Мне надо быть совсем в другом месте!» Для пущей убедительности субъект в очках и в цилиндре сердито дунул в пластмассовый рожок. «Нет, я пришел сюда первым!» Протискиваясь вперед, утверждал другой. Настоящий великан, с ног до головы усыпанный листьями и сосновыми шишками. От него даже пахло лесом. Тим кричит, громко свистнул, и толпа присмирела. «Кто платит наличными?» «Брось, Тим!» — пробасил человек-гора в костюме зайчика. «Мы тут целый день топчемся!» «Еще и ночь прождете!» — заверил его Тим. «Вконец обнаглели! Когда вздумается, тогда и приходите!» «Мистер Скрудж, человек занятой, у него нет времени на шайку бездельников с пустыми карманами». «А у нас есть деньги», — сказала бабушка Рельда. Тим Кретчит высмотрел ее в толпе и спросил с улыбочкой. «Вы живые?» Сабрина и Дафна переглянулись. «Когда я проверяла в последний раз, мертвецов среди нас как будто не наблюдалось», — заверила Тима Сабрина. «Ваши слова для меня еще не доказательство», — ответил тот. Случайно нажав какую-то кнопку на инвалидном кресле, он опять больно врезался в стол. «У нас тут полно дел. Мы можем тратить время только на живых и платежеспособных клиентов». Толпа недовольно загудела. «Хотите доказательств, что мы живы?» — прорычал мистер Канис, пробираясь вместе со своими друзьями к столу. «Какие именно предпочитаете?» Парень потянулся к Сабрине и Дафне и больно ущипнул их за локти. Девочки вскрикнули от боли, а Дафна легнула инвалидное кресло ногой. «Что ж, убедили. Вы пришли заказать финансовую экспертизу или заинтересованы в сверхъестественных способностях босса?» «Сама не знаю», — призналась бабушка. «Мы бы задали ему кое-какие вопросы». «Присядьте, я посмотрю, сможет ли он вас принять». И Тим приступил к сложному маневру, пытаясь развернуть свое механическое кресло и проехать через узкую дверь. Когда он скрылся за ней, послышались громкие удары и рассерженный голос. «Тим Кречет, ты хоть представляешь, сколько нынче стоит ящик хрустальных шариков? Не для того я заплатил за твое механическое кресло, чтобы ты все крушил!» «Простите, босс!» — крикнул Тим. «А у вас клиенты? Между прочим, они дышат!» Дверь тут же распахнулась. Перед посетителями предстал высокий, сухопарый старик в черном костюме, с густыми седыми волосами, торчащими во все стороны. Можно было подумать, что он то и дело рвет на себе волосы. «Ну, кто тот следующий?» — спросил он, широко улыбаясь. «Я!» — ответил хор из десятков голосов. «Я принимаю только живых!» — рявкнул Скрудж. «Тогда мы!» — сказала бабушка, торопливо выталкивая вперед девочек и мистера Каниса. «Отлично!» Старик поманил Гримов и Каниса за собой. Подождав, пока Тим преодолеет дверной проем, они вошли в роскошный кабинет. Стены в нем были обтянуты рубиновой и темно-синей тканью. По полу разбросаны мягкие подушки. В горшочке на полочке курился ладан. Посередине кабинета высился круглый стол, вокруг которого стояли кресла с высокими спинками. Хозяин кабинета пригласил гостей рассаживаться и сел сам. «Прошу прощения за столпотворение у меня в приемной. Я нанял Тима, чтобы с ними расправляться. Но парень, как я погляжу, уже увяз по уши. Развелось же призраков!» «Призраков?» — переспросила Сабрина со смехом. Если Скрудж и уловил в ее голосе сомнение, то оставил его без внимания. «Они все равно, что мыши. Никак от них не избавлюсь. После той истории с рождественскими призраками все призраки астрального поля считают своим долгом заявиться ко мне и продемонстрировать, как я порчу праздники всем окружающим. Допустим, однажды на Рождество я натворил дел, но с тех пор меня преследуют призраки Пасхи, причем и христианской, и иудейской, Дня Благодарения, Дня Взятия Бастилии, Дня Рождения Линкольна, в общем, всех праздников, какие только существуют. Это уже не лезет ни в какие ворота. Вот скажите, сколько дней древа насаждения я мог испортить? Я уже не говорю о секретарском дне и годовщине концерта в Вудстоке. Дошло до того, что меня уволили из банка. Попробуйте оформить займы на приобретение жилья, когда под вашими окнами расхаживают призраки будущих дней Земли и вырубают все до единого компьютеры. Заботы об экономии энергии, скажите, пожалуйста. Скрудж нагнулся и вытащил из-под стола калькулятор и хрустальный шар. «Ладно, приступим к делу. У меня двойная специализация – финансы и привидения. Чем займемся?» Бабушка вытащила из сумочки визитную карточку. Ту, что Сабрина обнаружила в мамином бумажнике. Скрудж взял ее, повертел в руках и заулыбался. «Вероника!» — проговорил он мечтательно. — Откуда это у вас? — Она моя мама, — сказала Дафна. Скрудж усмехнулся. — Твоя мама святая? Это с ее помощью я смог арендовать это помещение, когда решил завести собственное дело. Она настоящее чудо. Чем бы я мог быть вам полезен? — Мы расследуем смерть его величества Оберона и надеемся, что вы могли бы... — Разумеется! Перебил Скрудж бабушку Рельду. «Значит так, возьмитесь за руки и зажмурьтесь». «Мистер Скрудж, здесь какое-то недоразумение. Мы пришли не для общения с духами», — возразила старушка. «А для чего?» «Мы надеялись получить от вас кое-какие сведения. Нам необходимо выяснить, кому могла понадобиться смерть Оберона». Скрудж засмеялся. «Ну, здесь вам медиум ни к чему. Кому только не хотелось убить его. Мне, например, очень даже хотелось. Он был Гергунчик, подсказала Дафна. Если бы только. Высокомерный, везде совавший нос глупец. Он прислал сюда своих громил, так сказать, за налогом. Вымогал деньги. Для большинства из нас он был занозой в за... На вчерашнем собрании вас не было, прервал его мистер Канис. «Нет, на такую ерунду я махнул рукой после крушения настоящего волшебного царства», — ответил Скрудж. «Мы только про него и слышим. Волшебное царство», — пожаловалась Сабрина. «Волшебное царство было замечательной идеей. Отдельный район для вечножителей. Раньше это был Нижний Манхэттен, но туда переезжало все больше людей, а вечножители, соответственно... Оттуда съезжали. Мы быстро оказались в Джерси-Сити, а это не ближний край, это уже штат Нью-Джерси. В общем, мне это надоело. Вечножитель привык к определенным стандартам. Не успели мы глазом моргнуть, как нас вытеснили из Джерси. Тогда поступило предложение насчет парка. Там, мол, никто не живет, только белки. Одна ведьма построила там золотое яйцо. Оберон говорил, что мы купим землю и все начнем заново. Но этого так и не произошло. Но если вас интересуют такие вещи, можете узнать об этом из первых рук. Спросите самого Оберона». «Разве вы не слышали? Мы же сказали, царь мертв», — пролаял мистер Канис. «Вы что, не прочли табличку на двери? Или прочли да не поняли? Давайте-ка руку». Скрудж схватил за руку Сабрину. «Зажмурься! Надо сосредоточиться, чтобы Оберон обратил на нас внимание!» «У меня не будет после этого кошмаров!» — спросила Дафна, взяв за руку Сабрину. «Смотря какой была его смерть! Осталась у него на плечах голова, а то, бывает, они возвращаются в том виде, в каком простились с жизнью!» «Его отравили!» — с тревогой уточнила бабушка. «Ну, тогда не беда!» «Разве что он получится зеленоватым отливом. Я должен вас предупредить. Даже если мы увидим Оберона, понять его будет непросто. Я считаю, что это связано с энергией, требующейся для построения привидений в полный рост. Либо тело, либо речь. Но мы постараемся. Иногда мне удается разобрать, что они несут, при помощи шарад. Представьте, они у меня играют в шарады. А теперь сосредоточиться. Оберон, Оберон, ты здесь? Сабрина закатила глаза. Вы вызываете его просто по имени, только и всего? Как пожелаете. Я не возьму с вас дополнительной платы за весь комплект. Скрудж щелкнул выключателем на стене. Из хрустального шара ударили лучи света. На стенах зажглись солнце, луны, звезды. Из динамиков под потолком раздалось завывание ветра. Скрудж достал из-под стола высокий лиловый тюрбан с огромным рубином посередине, нахлобучил его себе на голову и стал похож на восточного мудреца. «Так тебя больше устраивает?» Сабрина вместо ответа надула губы. «Оберон, владыка эльфов и фей, мы тебя зовем! Яви себя!» Призыв Скруджа остался без ответа. Посетители ждали несколько минут. Все напрасно. «Простите, мертвецы бывают стеснительными», — пробормотал медиум, немного волнуясь. Прежней его самоуверенности поубавилось. «Выходи, Оберон, где бы ты ни находился!» «Ну вот, так-то лучше, ваше величество! Мы приглашаем вас на нашу встречу!» «Чепуха какая!» — не выдержала Сабрина, вскакивая. Она уже была готова покинуть кабинет, когда по спине у нее вдруг пробежал холодок. Потом возникло ощущение, что она сунула голову в морозильник. Странное ощущение охватило все ее тело.